Алло. Алло, Алло, да. добрый день. Да. А мне Здравствуйте. нужен Юрий Клейнос. Это я. Юрий, добрый день, меня зовут Евгений Вольнов. Мне буквально вот 10 минут назад в личку упала ссылка на видео на YouTube, где группа молодых людей закрашивает значит, какие-то там алкогольно относящиеся заведения и секс-шопы. И, собственно, что меня Да. возмутило, да, это то, что, значит, закрасываются секс-шопы. Я, собственно, не понял, чем так секс-шопы не угодили борцам за трезвость? А, они угодили не по элементарной причине, тем, что они провоцируют к разврату несовершеннолетних. Несовершеннолетних их вести развратный образ жизни. Развратный образ жизни. А скажите, вам сколько лет? Ну, если не секрет, конечно. 28, кажется. 28. Вы когда-либо покупали что-то в секс-шопе? Нет, никогда. Ни разу. Ни разу. А как у вас вообще ну, как бы есть как вы относитесь к сексу в принципе? Вы считаете, что это что-то табуированное, плохое, запретное или что? Я считаю, как, что в принципе все, есть муж, есть жена, пускай Так. женится, потом сексом занимается, что до свадьбы нечего сексом заниматься. То есть Что-то сексом, идет. секс до свадьбы. Хорошо. А вот такой вопрос. Я просто вот тоже киевлянин, да? Я живу в Киеве. Я, в принципе, трезво отношусь к сексу как таковому. Я люблю им заниматься. Я считаю, что это хорошо и так далее. Вот. И как мне быть в этой ситуации? То есть почему я вот... Взрослый человек. Еще раз? Вы живете так, как вы. Тут мы говорим, что мы заявляем позицию свою. Мы же не говорим, что вы обязательно должны жить так, как мы Так, тренируемся. ну стоп, но вы же закрасили мой секс-шоп, в который я каждую неделю ходил, покупал своей подруге какие-то игрушки. Вы, значит, взяли его, ну, сломали, как бы не работает теперь. Я вас прошу, все там работает. Нет, нет, Мы ну просто серьезно. обозначили этим. Вы понимаете, что как бы вы в некие рамки переступаете? Не совсем так. Мы рамки не приступаем. Ну как Есть это? просто общество, нас уже настолько погрузилось в дерьмо, что с чего-то нужно начинать его Общество в очищать. дерьме, да. Общество в дерьме. Да. Я полностью с вами согласен. Я полностью поддерживаю ваши отношения насчет алкоголя, да, насчет того, что сейчас всячески молодежь считает употребление, регулярное употребление алкоголя и пива чем-то нормальным, коим это не является. Совершенно верно. Но вы совершили, ну, акт вандализма против, я не знаю, если можно назвать вандализмом, да, против того, что вы не понимаете. Вот вы считаете, что секс до свадьбы это нехорошо, а я считаю, что здоровый секс это залог здорового союза, так сказать, между людьми. Но это наши субъективные позиции. Тем не менее, я же не иду к вам домой и не начинаю вас тыкать резиновыми фалосами. Правильно? И не бегаю по улице с ними. А вы почему-то позволили себе прийти и испортить людям витрину и так далее. Это все стоит денег. Это же как бы ну, не общественная организация, это магазин и так далее. То есть вот тут, мне кажется, вы поступили совершенно неправильно и еще раз говорю, вы переступили определенную границу. С чего вы взяли, что ваши взгляды вы имеете право доносить силой? А? Скажите мне. Ну вы же человек разумный. У нас все взгляды, вы посмотрите, по жизни навязываются силой. Все Еще взгляды. раз. То есть, кто их может навязывать, тот и навязывает взгляды. То есть вы считаете, что вы можете навязывать какие-то взгляды? Мы навязываем их в миру. Если бы мы их могли навязать, мы бы их уже навязали. Ну как это? Если бы мы их могли Вы навязать. пришли и закрасили... То есть, это навязывать нельзя сказать, потому что у нас нет таких ресурсов, чтобы навязывать взгляды. Это так, мы просто заявили свою позицию и все. Ага, заявили свою позицию. Дело в том, что я общался еще вот с... как я понимаю, вы являетесь организацией Тверезы Киев, да? Я еще Да. общался, значит, с человеком, который представитель трезвой Украины. Вот. И, значит, этот человек сказал, что они раньше вы как-то вместе были заодно, а после ваших вот этих вот радикальных акций они как-то дистанцируются от вас. Вот это тоже их проблемы. То есть их проблемы. Да. Что Вы же да? понимаете, мне все равно, кто там не дистанцируется. Стоп, Я секундочку. понимаю. Вы громадский деятель. Да? Общественный деятель. Я правильно понимаю? Ну, в принципе, да. Ну, тут написано так возле вашей фотографии и возле вашего имени, что вы общественный деятель. Если вы общественный деятель, то как вас может не волновать какое-то мнение? Ведь мы говорим о проблемах общества также. Ситуация такая. Общество в связи с тем, сколько в обществе проблем, есть такое подозрение, что общество живет, ну, не совсем правильно. Да, было, да. Жило бы оно правильно, не было проблем. Вы согласны? Ну да, но вы считаете, что вы знаете, как должно быть правильно, да? Да, у меня есть такое мнение, что мне кажется, что я знаю, что я прав. Ну, смотрите. Я по жизни это испытываю. Это правильно я понял. Или не прав, то есть... Юрий, я смотрите. Организации да. есть такие, общественные, которые тоже считают, что, например, убивать животных – это нехорошо. Общество защиты животных. Но общество защиты животных не бежит на ферму какую-нибудь, да, не ломает заграждение и не выпускает коровок на свободу. Но, тем не менее, они агитируют, донося свою позицию до всех людей, правильно? То есть они предлагают ознакомиться с иным взглядом на какую-то конкретную ситуацию, правильно? Что впоследствии, возможно, повлечет такое общее решение, да? Что все скажут, да, мы здесь за то, чтобы... Здесь сравнение немножко некорректное, потому Почему что... некорректное? Вы считаете, что секс-шопы не нужны. Но я считаю, что это мнение забитого человека, у которого проблемы с сексом. Если бы вы хорошо трахались, то у вас бы не было такого отношения к сексу. Видимо, вам не повезло как-то в жизни. Пусть так. Да, при чем здесь это? Ну как это при чем здесь? Если вы говорите, что вы никогда ничего не покупали в секс-шопе, там очень много интересных вещей, которые делают сексуальную жизнь между партнерами разнообразной. Причем здесь развращение? Секундочку, а почему вы, например, тогда не устраиваете демонстрации перед клубами, где 13-летние малолетки сосут в туалете за коктейль? Почему? Почему вы не объясняете родителям, что надо воспитывать детей? Сил на все не хватает. Сил нет? Так, может, другие методы надо избрать, а? Может быть, вы методы не те выбрали? Если вы нам дадите денег, профинансируйте... Нет, после того, как вы закрасили витрину моего любимого секс-шопа, максимум, что я могу вам дать, это пиздюли, но никак не деньги. Потому что те методы, которыми вы действуете, это неправильно. Хорошо, понимаете? Давайте пиздюли, мы за. Юрий, ну серьезно, у меня почему-то сложилось впечатление сначала, что вы вроде человек с мозгами, который может думать и понимать, а тут оказывается, что вы просто какое-то очередное быдло, которое хочет побегать и что-то там рассказать. Вам не кажется, что это неправильно? Ну хорошо, быдло, ну и что быдло? Ну как это ну и что? Вы общественный деятель, что значит ну и что? Вы отображение общества, то есть ты конкретно, Юрий Клейнес, представитель толпы быдла, которая бегает с баллончиками? Это так что ли? Это такое общество? Но я же часть этого общества, но я не бегаю с баллончиком. Как ты считаешь, мне все равно, я честно скажу. Тебе не может быть все равно, ибо ты общественный деятель. Чтобы не занимать твое время, я тебе честно скажу. Мне все равно, что там ты считаешь, что ты думаешь. Я буду делать то, что я считаю, как я это вижу. Ага. Я просто честно говорю, знаешь, ну, чтобы толку надо... Нет, хорошо, все хорошо. Единственное, что насчет честно или нечестно, ты как общественный деятель не имеешь права говорить, что мне насрать на твое мнение. Не имеешь права. Но раз ты так делаешь, следовательно, ты не общественный деятель, а очередное обычное быдло. В принципе, я все, что хотел, узнал. Успехов тебе. Еще раз увижу возле моего секс-шопа, ноги переломаю. Все, давай.